приплывший по Волге за 2 часа до ночи, напал на двор помещика Осокина в городе Балахне. Сжег его. Имущество напавшие забрали. Около дома произошло настоящее сражение. Помещика бросились защищать купцы и монахи. Разбойники убили солдата и купца. 13 человек ранили. Отважное злодейское предприятие. Так отозвалась Екатерина о событиях в Балахне. С 1769 года и до самого Пугачевского движения действовал в Шацком уезде отряд Рощина, а с его началом влился в ряды восставших. Примечательный факт русской истории середины третьей четверти XVIII века – бурный рост числа восстаний. В книге Алеференко «Крестьянское движение и крестьянский вопрос в России в 30-50-х годах XVIII века», издано в Москве в 1958 году, приведен богатейший материал за середину и начало второй половины века. Он говорит о большом размахе выступлений крестьянства в это время. В 60-х, начале 70-х годов, предшествующих крестьянской войне, накал народных восстаний еще больше возрастает. Подсчитано, что только в 1762-1769 годах в Европейской России крестьяне помещичьи, дворцовые, государственные и другие, не считая работных и приписных Урала и Сибири, всех монастырских крестьян, поднимались более 120 раз на открытые восстания. Они отказывались от послушания помещикам, или же, как это делали бывшие государственные крестьяне, казаки, черкасы и другие требовали, чтобы их по-прежнему сделали государственными крестьянами или определили военную службу, но освободили от крепостного ярма, в которое они попали. В 1762 году во время недолгого правления Петра III началась подготовка к секуляризации церковных владений, и среди монастырских крестьян поползли слухи о воле. Они не подтверждались, и это создавало нервозную обстановку ожидания и нетерпения. При нем же вышел указ, запрещающий владельцам покупать к заводам крестьян. Предписывалось употреблять людей по вольному найму. Тогда же и позднее были сделаны распоряжения, касающиеся раскольников, беглых. Им обещали некоторые послабления, льготы, на время, конечно, если они вернутся на прежние места жительства. Эти распоряжения, главные надежды, которые вызывали разговоры и слухи о них или ожидавшихся других мерах, во-первых, будоражили крестьян, мечтавших об облегчении своей участи, рождали мечты и фантазии, питали их царистские иллюзии, во-вторых, давали дополнительный стимул для выступлений против угнетателей. Главная же причина участившихся в это время восстаний – ухудшающееся положение социальных низов. На непослушание и противность крестьян своей вотчины села Никольского, Бани Тош, с деревнями Ветлужской волости Унженского уезда жаловалась в мае 1762 года княгиня Долгорукова. О том же в челобитных на имя Петра III и Екатерины II сообщают в 1762 году коллежский советник Шереметьев. От послушания отреклись крестьяне его вотчин в Волоколамском уезде, всего 1237 человек. Подпоручик Новосильцев, Старицкая вотчина, каширский помещик Чаадаев, Ярославская провинциальная канцелярия, старицкий подпоручик Змеев и другие. Крестьяне не только чинят неповиновение владельцам, но и избивают их, приказчиков, оказывают сопротивление воинским командам, берут в плен солдат, прогоняют их из своих деревень. В конце 60-х годов ряд восстаний происходит в разных селах и деревнях Поволжья. В отдельных случаях, действуя всем миром, собираясь на сходки, они добивались успехов, например, ухода ненавистного бурмистра, отмены недоимок и так далее. В феврале 1768 года не согласились подчиниться новой помещице Кратковой, крестьяне села Ишевки Симбирского уезда, которые она купила у Долгоруковых. По просьбе владелицы прибыла воинская команда капитана Крапеева. Тот, встретив решительный отказ собравшихся крестьян, приказал стрелять холостыми, затем боевыми патронами.